Зато когда с обустройством было покончено, он приступил к самому важному. Стал присматриваться к тому, чье место собирался занять следом, откуда сможет дотянуться до захожего, и выбрал. Это было не так уж и трудно. Спустя несколько дней его цель собственноручно явилась в подворье в окружении прочих рубежников. Пьянка была грандиозная, дым стоял коромыслом. Перевертыш даже несколько раз оказался так близко к захожему, что мог бы за считанные секунды закончить все, и никто бы не заметил. Если бы тот, кто не имел имени, действительно хотел убить рубежника, так перевертыш лишь ходил рядом, вдыхал запах, обращал внимание на окружавших людей, слушал их слова, подмечал привычки. Ему хватило несколько дней после пьянки, чтобы остановить свой выбор на нужном ратнике, тому, на кого бы захожий точно не подумал. Справиться с ратником оказалось даже слишком просто. Стоило обернуться воеводой и явиться домой. Перевертыш постучал, однако внутрь входить не торопился. Видел печати, которые едва ли дадут совершить задуманное. Его бы попросту размазало, попробуй он напасть на рубежника внутри. «Илья», — удивленно услышал он, — «случилось чего?» «Случилось. Пойдем скорее». Перевертыш старался много не говорить, ибо видел воеводу несколько лет тому назад, и надеялся, что не позабыл тембр и тон голоса, но на всякий случай предпочел не рисковать. Благо, хватило и этого. Рубежник кивнул и выскочил наружу. Перевертыш оглядел небольшой дом в не самом презентабельном районе. Он понимал желание обладателей хиста селиться в отдаленных местах среди чужан. Рубежники редко заводят друзей, потому стараются жить там, где кроме них никого не будет. Исключение – подворье. Но там селятся те, кто понимает, что не в силах защитить себя сами и надеются на твердую руку воеводы. Зачастую зря. К примеру, перевертышу не стоило ничего сложного, чтобы убить любого человека или нечисть, где бы те ни находились. Теперь он пропустил рубежника вперед, а потом попросту ударил по голове прихваченной оловянной болванкой. Разве что затащить того в соседний дом, который перевертыш предусмотрительно освободил для этих целей, оказалось гораздо сложнее. Тот, кто не имел имени, старался без нужды не тратить хист, а без него ворочить тело пришлось нелегко. Однако необходимо. Перевертыш не собирался убивать рубежника, хотя очень хотел, но все же тот оставался его единственной ниточкой к воеводе и прочим ратникам. Все же тот, кто не имел имени, был нечистью, пусть почти и неотличимой от человека, со всеми вытекающими из этого последствиями. А затем он достал свою драгоценную шкатулку, раскрыл ее, продемонстрировав миру полный набор излюбленных зелий, таких дорогих в производстве, что подчас дешевле было купить с десяток артефактов. Он взял колбу с мутно-зеленой жидкостью, подавляющей волю, и влил в рот бесчувственному рубежнику. Хотя на всякий случай все же перестраховался, связал руки человеку. Всегда надо было быть готовым к форс-мажорам. Когда рубежник очнулся, перевертыш уже клевал носом. Хорошо, что не заснул, иначе бы получилось глупо. Они смотрели друг на друга, будто гляделись в зеркало. Только в отличие от Шуйского, рубежник не удивился, не стал кричать, не пытался убежать или кинуться на своего двойника. «Твоя воля подавлена», — сказал перевертыш. «Это значит, что ты будешь делать все, что я скажу. Но не переживай, ты мне больше нужен, как источник информации. Поэтому сиди здесь и рассказывай обо всем, что я спрошу. Если воевода призовет дружину, тоже говори». «Понял?» «Да», — без всяких эмоций ответил рубежник. «Если бы ты мог спрашивать, то обязательно бы задал вопрос, кто я такой. Конечно, тебя это сейчас не интересует, но у нас много времени, да и мне так больше нравится. Будто я разговариваю не с куклой, а с живым человеком». Тот, кто не имел имени, взял стул и присел прямо перед носом сидевшего человека. «Я перевертыш. Как ты понимаешь, могу обернуться кем угодно. Такова моя природная магия. Ты теперь в моей полной власти. Судя по комплекции, зелье подавления воли в тебе перестанет действовать примерно через неделю. Теоретически, тогда ты придешь в себя. Даже будешь помнить все, что говорил и делал. Но, боюсь, к тому времени я уже тебя убью». Тот, кто не имел имени, громко рассмеялся. Прожив столько чужих жизней и проведя в одиночестве множество веков, он принялся искать попытки развлечь себя в любых мелочах, потому излишняя театральность и своеобразная эпатажность стали его яркими чертами. Порой он даже заканчивал заказ какими-то красивыми фразами или жестами, прямо как мелодраматический герой. Сказать человеку, что ты убьешь его, и видеть в глазах собеседника равнодушие, доставляло особое удовольствие. «Но что-то мы все о мелочах. Я видел, Ты крутился возле нового рубежника, Матвея, если я правильно услышал. Расскажи мне о нем все, что знаешь. И человек стал говорить, потому что у него не было другого выбора. А перевертыш слушал внимательно, подмечая для себя нужные детали. После он подробно расспросил о подробностях быта и службы ратника, выслушивая порой даже самые скучные детали, потому что в работе того, кто не имел имени, не существовало мелочей. Спустя недолгое время, когда перевертыш уже обустроился и даже лично познакомился с несколькими ратниками, то в очередной раз убедился в своей прозорливости. Ранним утром, когда он сонно чистил зубы, рубежник неожиданно заговорил. Тот, кто не имел имени, вздрогнул, однако быстро взял себя в руки и подошел к сидящему все там же на полу человеку. Было бы хорошо помыть жертву, да к тому же пленник обделался. Но пару дней еще посидит, до соседней комнаты запах не доходит. А там, глядишь, может, все будет и закончено. Повтори, что ты сказал. Воевода собирает дружину. Перевертыш кивнул и чуть ли не бегом бросился наружу. Мало кто знал, но все присягнувшие на верность оказались связаны. Наверное, это можно было сравнить с большой семьей, где троюродные и четвероюродные родственники даже не знают друг друга и собираются вместе по значимому событию, воле воевода или князя. Ныне Илья призывал дружину. Перевертыш знал, что для служилых людей подобная не такая уж и редкость. В первую очередь, потому и оставил в живых этого остолопа. К замку тот, кто не имел имени, подходил с некоторым волнением. Хоть рубежник и объяснил, куда идти, однако же одно дело путешествовать по карте, а совсем другое в реальности. Но повезло и здесь. Он увидел рубежника, решительно шагающего по брусчатке, и догнал его. Захист перевертыш не беспокоился. Он был способен маскировать даже свой промысел нечисти, выдавая его за рубежный, а лицом, движениями и разговором походил на того, чье место занял. Здорово. Не знаешь, чего Илья всех собирает? Подошел он. Перевертыш знал, что лучший метод защиты – это нападение. «Привет», – ответил ратник, поглядывающий на него несколько настороженно. «Не знаю. Ну, пойдем, выясним. Прошу вперед». Рубежник поглядел на него недоуменно, и перевертыш мысленно укорил себя. Его человек так бы не сказал. Однако, что сделано, то сделано. Ратник провел его в зал, где уже собралось с два десятка рубежников, негромко переговаривающихся между собой. С тем, у кого не было имени, все здоровались, но особой любовью здесь не пахло. Скорее старались держаться подальше, будто перевертыш в чем-то испачкался. Про себя тот, кто не имел имени, заметил лишь бедность зала. Из примечательного, разве что громадные доспехи с оживляющими печатями, которые были завязаны на воеводу, а в целом дыра дырой. За свою жизнь тот, кто не имел имени, посещал такие дворцы и видел такие чудеса, которые местным оборванцам и не снились. И до чего он дошел, а всему виной последний заказ. Перевертыш повелся на увещевание Агаты Ильинской о несметных богатствах и перекинулся тверским старостой Белой Чуди. И вроде все прошло, как надо. Старика, который начал себя вести, как умалишенный, заменили на нужную кандидатуру. Сам перевертыш получил деньги. Вот только среди Чуди нашлись смышленые ребята, которые начали рыть носом землю. А Чуть – это не рубежники. Если до чего-то начнут докапываться, то не успокоятся, пока своего не добьются. Да и артефактов, и связи у них вдоволь. Как-то поняли, что за всем стоит перевертыш. Разве что доказательств твердых не имели. Но стали рыскать по русским землям в поисках того, кто не имел имени. Последние полгода ему и приходилось все время переезжать и постоянно менять обличие. Деньги, которые казались немыслимым богатством, таяли быстрее, чем можно было представить. Потому отъезд в Выборг, с возможностью сорвать куш и раствориться в Суомском княжестве, виделся лучшей перспективой. Все это передумал перевертыш, пока воевода не появился из маленькой двери в стене и дошел до трона. Вот теперь тот, кто не имел имени, невольно залюбовался статью рубежника. Нет, Кощеев видеть приходилось вдоволь. Однако Илья действительно выделялся среди них, хотя рубцами не дошел до самой грани, до которой многие доходить боялись. «Задерживать вас не стану, сразу по существу скажу. Граничники сказали, что в наших землях появился табун быткохестов. Нужно будет собраться и их прочь отогнать. Опять суэмцы озоруют», — недовольно сказал кто-то рядом. «Они их на наши земли откармливаться выпускают, а потом ждут, когда те вернутся», — поддакнул другой. «Твари же их не чухонские». И тут за какие-то секунды в голове перевертыша все сложилось. У него такое нередко происходило. Вроде разные куски мозаики внезапно сходились в единое целое. «Илья», — обратился он к воеводе, — «праворубежники, уж который год одно и то же, суэмцы за наш счет богатеют, вернутся бы к кахесты, чухонцы им гривы обстригут и торговать будут, а над нами меж собой смеяться». «Да, так и есть», — дело говорит, — «рубежники поддержали перевертыша». Он едва не улыбнулся. Из года в год, сколько он себя помнит, всегда было одно и то же. Суэмцы пытались нагреть новгородцев, а те отвечали им тем же, и каждый считал себя более обманутым. Проснись тот, кто не имел имени через 200 лет, так был уверен, что ничего не изменится. Илья, правда, воодушевление остальных не разделял. Как любой правитель, он думал о последствиях. Более того, сверлил перевертыша сердитым взглядом. «И что ты предлагаешь? Перебить бык кахестов? Представляешь, что начнется? Не всех». Пожал плечами тот, кто не имел имени, хотя бы половину, и скажем, что и вашкам вышли боевой опыт передать, ведь сколько их у нас, а многие и в бою настоящем никогда не были, а тут табун водяных лошадей, пришлось неокрепших и ваших защищать, если кто проверит, так мы рубежников действительно с собой возьмем, получится будто и правда, а толково, проучим суэмцев. Воевода жестом остановил начинающийся гвалт, однако перевертыш набрался наглости и продолжил. «Подумай, Илья, что скажет князь, когда ты ему отправишь с десяток сердец быка-хестов. Я уж не говорю про копыта и гриву, целое богатство. Не помню я за тобой прежде таких умных речей, будто подменили», — ответил Илья. «Не было нужды ум демонстрировать», — широко улыбнулся перевертыш, даже не дрогнув. Точь в точь, как тот человек, который сейчас сидел безвольный, в луже собственных экскрементов. И спустя несколько долгих секунд улыбнулся и воевода. «А что, действительно, уж слишком взорвались суэмцы, то Глусуна на нас вытравит в надежде, что мы с ним разберемся, то водных лошадей пасти отправит, надо проучить. Следопыт, возьми список с ивашками, в первую очередь теми, у кого боевого опыта нет, и распредели среди остальных отрядов, потом список мне принеси, а когда пора придет, вместе выдвинемся». Все на этом. Рубежники потянулись к выходу, шумно разговаривая и пересмеиваясь. Решение воеводы, которое родилось с подачи перевертыша, пришлось им по душе. «Лучница, печатник, моровой, задержитесь». Тот, кто не имел имени, вздрогнул и медленно повернулся к воеводе. «Вранового в покое оставьте, не вашего полета птица. За ним из самого Новгорода уже сам Никита Ткач выехал. Если в наших землях еще, обязательно найдет». У перевертыша аж в зобу дыхание сперло. Слышал он о Ткаче, и очень бы не хотел с ним встречаться. «Вот теперь идите». Троица вышла, не проронив ни слова. Тот, кто не имел имени, чувствовал напряжение, царившее в воздухе. Они не были друзьями, по крайней мере, теперь, скорее даже не доверяли друг другу. Он знал почему. Пленный рубежник все рассказал о смерти компаса. Однако это мало интересовало перевертыша. Главное теперь, чтобы захожий попал к нему в группу. После собрания у воеводы ратники отправились в подворье, пропустить по кружечке пива, как делали каждый раз. Впрочем, теперь существовал и другой, более веский повод. Пока следопыт ходил в книжную клеть, чтобы переписать ивашек, подходящих для дела, прочие стали весело рассказывать, как проучат этих суэмцев. А когда вернулся следопыт, то перевертыш постарался сесть рядом с ним, поглядывая в список. Собрались подле и остальные. «Все же дело серьезное. Не дай бог какой плохонький рубежник к тебе попадет». Сбивались в кучки, если не по дружбе, то скорее по товариществу. Как всегда отправлялись в походы или патрули. И тут вышла заминка. Перевертыш знал, что раньше с ними ходил компас, но тот недавно погиб. «Следопыт, а давай к нам», — сказал тот, у кого не было имени. «Не бойся, с нами не пропадешь, а ивашку бери хоть этого». Он ткнул в конец списка, а затем поглядел на тех двоих, с которыми вышел от воеводы. Смотрели они удивленно, будто не ожидали от перевертыша подобных слов и инициативы, однако ничего не произнесли. Следопыт на секунду задумался, но после кивнул. «На ловца и зверь бежит», — подумал перевертыш, подняв голову. К кружалу направлялся тот самый рубежник, которого только что записали в их отряд. Он махнул рукой, и все, включая того, у кого не было имени, ответили ему тем же. Но тут же перевертыш вновь вернулся к списку, делая вид, что невероятно занят. «Не отвлекаемся, давайте, кто там следующий?» Хотя искоса глядел, как к чубатому трактирщику подошел рубежник и завел разговор. Осталась самая малость, выведать у недотепы, Чего же он сделал такого Шуйскому, а уже после убить? Тем более повод для этого представился попросту превосходный. Кого удивит смерти Вашки, который попадет под копыта табуна грозных хищников? Против них и опытный ведун порой способен сплоховать, вот именно, что никого. А теперь перевертыш был уверен, что ничего уже не сможет помешать его планам. Глава 13. Я не понял, в чем именно дело. То ли Марфа действительно вредина, каких поискать, то ли здесь было что-то еще, пока ускользающее от моего понимания. По крайней мере, я почувствовал нотки страха и уважения в голосе Кикиморы. Понятно, что не к Вите-следопыту и даже не ко мне, а к той нечисти, которая собиралась его убить. Рубежника мы перепугали до такой степени, что он наскоро попрощался и покинул нас. И как я не допытывался, так и не мог получить вразумительного ответа от Кикиморы. Не надо тебе, Матвей, это знать, и лезть в это не надо. Не по зубам тебе подобная нечисть, да и мало кому по зубам. Мой гениальный и изящный план сбагрить Марфу потерпел фиаско, и теперь надо было хорошо подумать, что с ней делать, точнее, где найти еще двух идиотов, которые согласятся по доброй воле принять Кикимору. Почему двух? Так уговор у нас такой был. Согласно ему, она может еще пару раз отказать, после чего я впарю этот чемодан без ручки первому встречному. Почти как в сказке. А вот тот несчастный пусть уже страдает. Пока у меня подходящих кандидатур на роль первым двух не было, потому пришлось заняться более насущными делами. Для начала пообедать в ближайшей столовке, что-то устал я от дорогих и пафосных заведений, а потом пилить к Костину. Друг встретил меня в трениках и чуть в подпитом состоянии. Видимо, начал относительно недавно. Это правильно, согласился я. С утра выпил, день свободен. Имею право на законный выходной. У Ольги бабка двоюродная померла, вот она в Псковскую область с родителями и уехала. А ты, а что я? У меня работа, развел руками Костян, демонстрируя, как он трудится. Красава, да вперлись мне такие поездки. Полдня будешь родственников запоминать, потом полдня их забывать, а из всех удовольствий, водка и водка. Про водку еще забыл, так вроде на поминки не из-за удовольствия ездит. В противном случае у людей серьезные проблемы с психикой, у меня с психикой все ок, вот я и не поехал. Погнали, зверя твоего покажу. Он напялил футболку, кроксы и мы отправились во двор. Костян что-то говорил про шпаклевку и неровность слоя, мол, слишком поторопились мастера, но по мне, все было отлично. Внедорожник стал как новенький. Если не знать, что с ним случилось, в жизни не подумаешь, что что-то произошло. «Деньги держи», — сказал я, протягивая купюры. «Ты это, не подумай, я себе ничего не зажал», — заметил Костян. «Я и не думал. Спасибо, Костик. По поводу проставы, сегодня или завтра, я даже вон, взял кое-что, в рюкзаке. Но мне прежде сделать надо кое-что. А это че такое? Вино? Домашнее еще какое-то? Может, пиво с нормальной? Я тут марку одну открыл. Вот ее сразу и закрывай. Никакого вишневого пива или мангового сидра. Такого не бывает. И то пиво было с цитрусовым привкусом. Ты просто не понимаешь ни хрена. Вот и отлично. Постараюсь остаться невеждой. Для меня пиво должно на вкус быть как пиво, а не гель для душа. Что до вина, ты сначала его попробуй, а потом говорить будешь. Все, счастливо, на созвоне. Все-таки, как было приятно сесть за руль своей машины. Быстро я свыкся со зверем. Про свою ласточку даже не вспоминал. А когда газанул и выехал со двора, по коже аж мурашки побежали. Хороший человек, друг твой, стала негромко рассуждать Марфа из портсигара. И вместе с тем с пороками, все как нечисти нравится. Вот даже не думай, его я тебе предлагать не буду. У него своя Кикимора, пусть и без хиста, не уживетесь вы. Пользуясь личным автотранспортом, я закупился едой, которой можно было прокормить роту, и выпивкой. Примерно на то же войсковое соединение. Нет, все же надо поговорить со Светланой и брать с клиентов хоть немного денег. Разорит меня нечисть, точно разорит. Что еще забавно, после побега Вранового можно было возвращаться в свою квартиру. Однако в место, где я вырос, больше не тянуло. Да и как бы мы там все поместились. В доме же у каждого своя комната. Была, понятное дело, пока не появилась Кикимора. И куда же мне, радость ты моя, тебя деть? Надо думать, очень серьезно. Правда, как только я въехал в СНТ и стал подъезжать к своему дому, у меня появился другой вопрос. Какого черта, точнее, какого беса, что здесь дело рук Гриши, не было никаких сомнений. Окна оказались закрыты, но внутри так громко гремела музыка, что того и глядишь стекла треснут. Я же вздохнул, поняв свою промашку. Сам же сказал, что Гриша может открыть свой парк развлечений с блэкджеком и бесовками, как только я уеду надолго по делам. А он даже поймал на слове. Так чего теперь сокрушаться? Интересно, как там Митя? Мой скромный черт, наверное, не знает, куда деться. Как оказалось, зря волновался. Я припарковал машину и вошел внутрь, стараясь не беситься из-за громких басов. Опять же, сам дурак, купил черту лучшую блютуз-колонку, и теперь из нее орал какой-то рэп. Даже Аль Пачино хочет быть как Чина. Чина-машина, Чина, Чина, Чина, Чина, молодчина, Чина, не молчина. Я тоже любил такие песни, глубокие, со смыслом, чтобы о жизни подумать, о своем собственном месте во вселенной. Потому пошел посмотреть, что могут делать под такую песню. В гостиной, а ныне и спальне нечисти, царило безудержное веселье. На столике лежала нехитрая закуска, вернее, все, что было у нас в холодильнике. Плюс алкашка, само собой. Интересное дело, где они ее взяли. Бес, в виде того самого мифического чины, танцевал на диване голый по пояс. Что надо отметить, бедрами он двигал довольно неплохо и всегда попадал в такт, чем вызывал бурное восхищение не только собравшихся бесовок и мелких городских чертиц, наверное, так правильно, но и Мити. «Здрасте», — поприветствовал я честное собрание. Что удивительно, никто не драпанул. Конечно, на меня поглядели с некоторым страхом и изумлением, но не более. Явно им Гришка что-то наплел. Вроде он маркиз Карабас, и это все принадлежит ему, а рубежника держит так, для души. «Григорий Евпатьевич, можно вас на минутку?» «Сей момент. Я скоро», — на прощание крикнул он честному собранию. А Митька тем временем значительно убавил колонку. «Хозяин, мы договаривались. К тому же, я не для себя, для Мити». Забавно, как преодолев всего одну дверь, изменился бес. Его голос сразу стал извиняющимся, да и глазки забегали. «Я же тебе ничего не предъявляю. Кстати, а почему для Мити?» «Видел, как он в эту кикимору втрескался, а с бабами дело какое? Тут надо клин клином вышибать. Вот я и вышибаю. Ага, главное клин не повредить, а то потом по врачам бегать придется». Я спохватился и прижал палец к губам, вытащив портсигар. Вот только теперь понял, что что-то не то, будто внутри никого не было. А когда из зала послышались ор, раздалось хлопанье окон, то стало ясно, кикиморы в артефакте правда уже нет. Она уже знакомилась с гостями Гриши. Когда мы вернулись в гостиную, то там кроме Марфы и Мити никого не было. Не знаю, как сработала моя чуйка, но я успел перехватить беса, который кинулся на кикимору с голыми руками. «А ну иди сюда». «Нет, хозяин, ты видел, видел, как с ней вообще жить?» «Остынь, надоело мне его держать», и я отбросил беса на диван. Сказать по правде, и сам немало разозлился. Гневно посмотрел на кикимору, но не произнес ни слова. Просто опять прикрыл глаза и стал настраивать главную печать. Добавил в нее, что любой вред нечисти, моральный и физический, будет восприниматься, как проявление враждебных действий. Нет, ну а сколько можно? В городе может быть только один шериф, иначе авторитет власти подрывается. А когда открыл глаза и увидел полный ненависти взгляд кикиморы, то решил ковать железо, пока горячо. Думаю, если наша гостья не хочет жить мирно, то надо устроить ей настоящий кошмар. «Гриша, сколько тебе потребуется времени позвать всех бесовок? Еду и выпивку я купил, их безопасность гарантирую». «О, полчаса, не больше», — расцвел Гриша, даже не разгадав мой блеф. «А горькой много?» «Много». «Ты, кстати, где водку взял? Говорил же, что Марфа все вылила. Разве у хорошего беса нет запаса? Он, как известно, карман не тянет». Я специально избрал тактику легкого игнорирования кикиморы, а бес ее по доброте душевной подхватил. «Нет, поддержал, конечно, из-за фантазии о грандиозной вечеринке, где опять можно будет вилять бедрами и демонстрировать свой волосатый торс. Не сказать, чтобы я его не понимал. Будь у меня такое мясистое, полное жизни тело, может, и я бы хотел его показывать. Давай по-добру договариваться, Матвей», — тихо произнесла кикимора. Что интересно, сейчас от нее веяло опасностью, серьезной такой. Вот только в моем доме она и сделать ничего не могла. Во-первых, сразу по башке печатью получит, а если не умрет, тут уж я ее даже один добью, в этом никаких сомнений. Разве я против? Так ты все не хочешь, давай по-людски жить, без пакости и попыток наводить свои порядки. Марфа помолчала, водя длинным носом, но наконец тряхнула грязной головой. «Идет, и для начала расскажи, что там за пакость такая над Витей следопытом нависла». Марфа скривилась, будто ложку уксуса выпила. Было видно, что она страсть как не хочет на эту тему разговаривать. Однако деваться уже некуда. Сама виновата, поставила себя в такое положение. Вот посидела бы смирно в портсигаре, и не надо было бы сейчас кукситься. Кикимора села на диван, зачем-то задрав голову. Я проследил за ее взглядом и увидел на потолке грязные отпечатки кет. Бес сразу почему-то стал убираться на столе и вообще делать вид, что очень занят, будто бы даже про вечеринку забыл, или понял, что все это очередная уловка. Я же сел в свободное кресло, обратившись к Марфе, и всем своим видом давал понять, что теперь точно не отстану. Забавное это было противостояние, человек полубоком смотрит на нечисть, которая не сводит взгляда с рубежника. Между ними шуршит, гремя бутылками и тарелками бес, а поодаль, с колонкой в обнимку, замер черт. Говорила уже и еще раз скажу, «Матвей, не нужно тебе в это лезть», — наконец произнесла Кикимора. «А вот это я уже сам решу, так что за нечисть, лихо». Митя громко ойкнул, а бес уронил тарелки, разбросав закуски по ковру. «Видимо, это что-то очень неприятное, раз они так отреагировали. Это которое, не надо будить, пока тихо», — спросил я. «Зря насмешничаешь», — сурово ответила Марфа. «Есть такая нечисть, с какой не каждый Кощей захочет встречаться. Про нас и говорить нечего, так объясните нормально, почему ее надо опасаться. Сильная она, хозяин», — серьезно сказал бес, сев на ковер. Разбросанные закуски поднимать он даже не собирался, как леший в своих владениях, только ее владения, везде. «Это как, лихо питается горестью человеческой», — стала объяснять Марфа. «А так уж повелось, что нет абсолютно счастливых людей. Всех гнетут горести, тревоги, скорбь. Лихо же начинает их множить. При встрече с ней радость тает, как снег на горячем солнце. Я понял, нечисть очень сильная, мне с ней не справиться. Так надо пойти к воеводе и сказать, что к его ратнику такая пиявка прицепилась. Пусть собирает там дружину и выручает Витю. Сама же сказала, что она его в гроб сведет. Не смогут», — укоризненно покачала головой Кикимора. «Раньше лихо одноглазых называли младшими сестрами Мары, а порой и самих их за богинь почитали. Лихо способна в любой момент от тела своего отказаться, а после вновь плоть обрести. Да и умные они, древние. Почует, что на нее охота объявлена, затаится, носа не покажет. Вот только связь с тем рубежником уже крепкая, не отпустит она его. Вот это здорово. Мало мне было простой нечисти, которая на поверку могла меня без особого труда уничтожить, так тут на пути встала богиня. Ну, или почти богиня. В общем, очень крутая тварь. И что делать?» Голос разума кричал, что надо фигачить винтами назад и говорить следопыту, что на этом мои полномочия все. Глупо браться за дело, которое заведомо не можешь закончить хорошо. С другой стороны, так же было и с лишачихой. Для меня тогда три рубца казались чем-то за гранью разумного, а ничего, справились. Правда, говоря на чистоту, там многое решил фактор Мити. Рассчитывать на то, что все сложится хорошо и в этот раз с моей бедовостью не приходилось. К тому же, нечисть по силе равная Кощею. Да мне казалось, что с ней даже леший не справится. Кстати, хорошо бы проведать моего приятеля, узнать, что и как, времени ведь прошло порядочно. Может, оправился уже? Подытоживая, логика упрямо твердила, будь в кои-то веки разумным. Прислушайся к словам нечисти, говорят тебе русским языком, не надо. Однако, вместе с тем, я думал про Витю следопыта, который сгорал на глазах и ничего не мог с этим поделать, да и попросил помощи. Опять же, он сказал, что его хист намекнул, что я могу с задачкой справиться. Значит, был какой-то вариант, просто я его еще не видел. Если лихо просыпалась, то подобное считалось дурным знаком, надвигающейся беды или смертей, тихонечко сказал Митя. Нам Большак про нее всякие страшилки рассказывал. Вроде как, если кто уйдет далеко, отобьется от ватаги, его лихо и сожрет. Угу, вот только плохих предсказаний мне сейчас и не хватало. И так непонятно, куда все вырулит. С каждым днем все веселее и веселее. Если в Выборге какой-то дьявольский карнавал начнет твориться, то пиши пропало. Благо, жирную точку в этом разговоре поставил не я и не нечисть, а стук в дверь. Кто там пожаловал? Матвей, это я, послышался голос Василича. Ты так и не позвонил, а я смотрю, машина стоит. Значит, приехал уже. Я взглянул на дисплей телефона. Почти 6 часов. Это же надо, как провозился, вот и день пролетел. И действительно забыл набрать Василичу. Да я вообще про соседа как-то даже не думал. К тому же, искренне считал, что сбагрю кикимору, и нам удастся побеседовать в теплой уютной атмосфере. Моя нечисть, не в счет, она почти дрессированная. А вот Марфа могла дать стране угля. Я тут уже ей вставил пару пистонов. Может и правда поумнеет. Слушаем внимательно, установка такая, все забились по норам и не высовываемся, пока я не скажу. Вроде поняли, а я поперся открывать дверь. Поздоровался с Федором Васильевичем, заодно забрал из машины пакеты с продуктами. Алкашку пока трогать не стал, там два ящика. Не хотел давать соседу дополнительную пищу для размышлений. Что до обещанного торта, с этим проблем не было. Я купил сразу два, прагу и йогуртовый. Правда, все это предназначалось нечисти, они жуть как любили сладкое, но ничего, не обеднеют. Поэтому я поставил чайник и стал резать торт, сам прислушиваясь к печатям. Вроде работают в обычном режиме, висят, тянут хист по малой грусти. И в дом Василич вошел спокойно, а не как упырь, шипя и извиваясь. Хотя он и до этого без всяких проблем порог переступал. Я в очередной раз предпринял попытку нащупать хист соседа. Куда уж там, ничего. Если бы не та пещера и здоровенный камень, то все можно было бы списать на разыгравшуюся паранойю. Наконец я разлил чай по чашкам, положил торт на блюдце и сел за стол. Какое-то время мы молча сидели, кушая прагу и прихлебывая чай, пока наконец Федор Васильевич не заговорил. Не знаю, какая кошка, Матвей, между нами пробежала, но явно что-то произошло, будто избегать ты меня начал. Да не то, чтобы избегать. Просто есть кое-что в общем, такое, о чем спросить хочу, да все не знаю как. Сосед посмотрел на меня так пристально, словно в душу заглянул, и от его взгляда стало не по себе. Рука на автомате опустилась к поясу, хотя понимал, здесь печати, здесь мой дом, не может он мне ничего сделать. Однако язык прилип к небу, потому я и не мог вымолвить ни слова. И что должно было случиться, когда и без того положение дел не очень хорошее? Конечно же сработало везение, хотя, подобное можно назвать еще стечением обстоятельств, или кармой. Сам же взял кикимору на постой, именно она и появилась на пороге, наплевав на все договоренности. Правда, с большим трудом, за ногу ее тянул бес, а за руку черт. Но куда моей домашней нечисти справиться с Марфой? Наверное, мой взгляд явно изменился, потому что сосед обернулся на порог, посмотрел недолго прямо на кикимору, а потом повернулся ко мне. «Что там, Матвей, нечисть?» — спросил он, врубая мою шкалу офигевания на максимум. «Ага, а вы чего их, видите?» — ляпнул я первое, что пришло в голову. «Чувствую. И пакость ту в избе чувствовал. И Митьку твоего, который явно не человек. И еще кого-то, мелкого. А теперь к твоим еще одна сущность прибавилась. Я не успел ничего сказать или спросить, потому что Марфа с явным воодушевлением ткнула безобразным пальцем в Василича. Вот к нему пойду, Матвей, к иномерцу». Глава 14. Я всегда искренне думал, что являюсь спокойным и уравновешенным человеком. Меня не вымораживало поведение лучшего друга, которое я редко считал достойным примера. Я философски относился к насмешкам Зои на работе. Терпел агрессивную тупую собаку Анжелики Никифоровны, пока она не убежала в лучший из миров. Чтобы вывести меня из себя в магазине или на улице, не могло быть и речи. Конечно, теперь я понимал, что это все в корне неправильно. Нормальный человек говорит ртом, что ему нравится и не нравится, а не кипит внутри, но улыбается снаружи. Тогдашнего меня можно было назвать, наверное, терпилой. Вот только нынешний я очень сильно отличался от прежнего. А что делать, если нечисть воспринимает лишь язык силы? Только начнешь себя с ними вести по-хорошему, так на шею садятся. Вот сказал же кикиморе русским языком, чтобы не отсвечивала, ведь она не ветти или другая чухонская нечисть. И оправдаться, что плохо понимает язык, едва ли сможет. Вот и довела до белого коленя. Хотя, что интересно, даже в таком состоянии я попытался тщательно подбирать слова. Хотел было сначала ляпнуть «сгинь», да вовремя одумался. Не то, чтобы я переживал за Марфу, но это пожелание вполне потом может обернуться против меня, если с кикиморой вдруг что случится. Поэтому произнес короткое и емкое «вон», разве что придал своему голосу дополнительную силу с помощью промысла, да еще поглядел так злобно, что у кикиморы не было никакого шанса, сколько бы рубцов у нее за душой не имелось. Кстати, разлетелась нечисть вся, в разные стороны, как коты, которые обнаружили возле себя длинный зеленый огурец. «Силен», усмехнулся Василич, «ты только глаза-то притуши чуток, а то того и гляди обои подожжешь». «Глаза», не сразу понял я, «они самые, вон, светятся, как два прожектора». «Я, кстати, никогда не думал, как выгляжу во время использования хиста. Выходило, что довольно красочно, почти как супергерой с рентгеновским зрением, хотя интересовало сейчас совершенно другое. Кто вы, Федор Васильевич? Это вообще ваше настоящее имя? Родители нарекли другим, если ты об этом. Но это было так давно, что я его почти не помню. Здесь стал Федором, к этому имени и привык. Почитай, сколько лет-то в этом мире». Сосед встал, без всякого стеснения налив себе еще чая. Вообще, он выглядел как самый обычный человек, будто ничего особенного сейчас и не произошло. «Сколько?» – спросил я. На мгновение даже показалось, что Василич и правда считает. По крайней мере, он возвел глаза к потолку, словно там был ответ. Вычислял, наверное, но как кокетка в возрасте решил не озвучивать число. Много. Аккурат после большой войны сюда перешел. Выборг отстраивал, потом работал, служил, снова работал, снова служил. Переезжал много. Понимаешь, я сначала почти не менялся. Природа такая, стареем мы медленно, а на это не обращают внимания лишь первое время. Когда же у тебя на лице за 20 лет пара морщинок появляется, это наводит на подозрение. Особенно почему-то женщины за этим пригляд ведут, завидуют, может. Замечательно, а когда вы говорите «мы», это кто? Правцы, если на ваш язык переводить. Да ты не волнуйся, нас-то и не осталось почти. А те, кто выжили, теперь там, наизнанке, наизнанке. Васильич кивнул, но мое замечание его почему-то развеселило. «Что не так?» – сразу спросил я. «Раньше по-другому все называлось. Изнанка звалась Навью, этот мир Явью, а мой дом Правью. Это опять же, если на вашем языке. Так, погодите, я в этом шарю. Явь – земной мир, Навь – мир мертвых, Правь – богов. Правда, я думал, что это все придумано. Как видишь, не придумано. Только Навь никакой не мертвый мир, скорее сумрачный. Там свои законы и порядки, но мир как мир. По поводу Яви тут добавить нечего. Вот только раньше, в земном мире ни рубежников, ни нечисти не было, а вот Правь». Васильич замолчал, будто подыскивая слова. «Горнило миров, содержащий в себе могучую силу, средоточие. Его называют обителью богов, хотя и люди там жили. Взять меня к примеру. Правда, и богов, и нечисти хватало, даже с избытком. И в какой момент все пошло не так? Я к тому, что явно все изменилось, если уж тут полно нечисти и рубежников. Как и всегда, всему причиной война. Одна часть богов что-то не поделила с другой. Не знаю, что именно. Наверное, власть. Нас, обычных людей, в известность никто не ставил, поэтому приходилось лишь догадываться. Если коротко, случился апокалипсис, конец света. С ядерными грибом и вечной зимой, без ядерного гриба. А вот зима и правда настала. Холод, мрак, голод. Да еще полуобезумевшие боги, бродящие снаружи. Нам лишь повезло, что в ту пору проходы в другие миры стали открываться стихийно и никто не мог их контролировать. Видимо, Вселенная или Мать Природа, называй как хочешь, решила дать возможность спастись своим созданием. Так мы и оказались в Нави, которую после рубежники назвали Изнанкой, а позже уже разумная нечисть меж собой объединилась и проходы контролировать стала. Чуры, дошло до меня, значит, они и оттуда, исправи, кивнул Васильич. Они молодцы, организованные всегда были, да и сила их природы не обидела, любого Кощея за пояс заткнут. Вот и воспользовались ситуацией. А что про рубежников? Вы говорили, что прежде их не водилось. Раньше ведь как было, существовали всякие диковинные твари, некоторые даже на людей похожие, и боги, и последние все контролировали. А вот когда боги друг друга переубивали, то и появились рубежники. Я молчал, изумленно хлопая глазами. А как еще было реагировать? Природа она пустоты не терпит, спокойно рассказывал Василич, ковыряя ложкой торт, и во всем к балансу стремится. Даже если ты этот баланс и не понимаешь, и если нечисть расплодилась, нужны те, кто ее контролировать будут. Потому рубежники и появились. Правда, с тех пор вон как все поменялось. Теперь вы вроде тех же самых богов, хотя, скорее уж башков, настоящих мне доводилось видеть. Скажу тебе, силища в них была огроменная, но все же вы обычный человек, а не из этих, даже немного разочаровался я, меньшинств, что ли, будто бы испугался Василич. Нет, конечно, очень смешно, я имею в виду, не из богов, посмотри на меня, разве боги так выглядят, я откуда знаю, вот только видел всякие штуки, которые вы вытворяли, чем мне нравятся откровенные разговоры, тут как на надувной ватрушке с горы кататься, стоит начать и уже не остановишься. Вот и я поведал о своем наблюдении за соседом, где он ворочил здоровенные камни. А это, лениво отмахнулся сосед, и от его жеста мне почему-то стало легче. Тут вон какая штуковина выяснилась. В праве солнце другое, в наве его и вовсе будто нет. Вернее, у звезды свет такой особенный, говорю же, сумрачный. А у вас солнце яркое, горячее, и действует на меня странно. Это как, вы на него воете, как волки на луну, сил дает, но только днем, и в то же время и отбирает. Я как здесь оказался, стареть стал, пусть и не так быстро, как вы, вправе сколько веков прожил, не изменился, а тут вон что, и 100 лет не прошло, почти старик, угу, старик, всем бы таким быть, чиновники из пенсионного фонда взвыли бы, сам же я задумался о другом, это сколько же Василичу стукнуло, тут действительно счет шел не на пару сотен лет, что-то мне подсказывало, что разрушение праве не должно было остаться незамеченным в других мирах. К тому же, к нам хлынула нечисть, да и рубежники тогда появились. Значит, и на истории моего мира как-то все отразилось. Правда, я не мог приурочить это ни к какому событию. Ничего в голову не шло. Может, какие-нибудь темные века, или все случилось еще раньше. Сам он не признается, сколько ему лет, раз уж прямо не сказал. Так чего вы там храните? В пещере той, я сегодня проявлял чудеса бестактности. Память, задумчиво ответил Васильич. А что же ты, хочешь поглядеть? Хочу. Ну так пойдем. Сказано было так просто, что я даже растерялся. Могло ли это оказаться ловушкой? Могло. Что стоит этому правцу оставить меня в той самой пещере? Федор Васильич, вы не обижайтесь, но давайте мы с вами договор заключим. И чем мне договор подкреплять? У тебя хист, у меня ничего. Если хочешь, можешь всю свою нечисть взять, даже новенькую ту. Вы ее видели? Говорю же, почувствовал. Видеть я их не могу, только если сами показываются, а вот чувствовать чувствую, как и рубежников. И ту мерзость, от которой ты меня избавил, тоже ощущал, только не знал, как отделаться от нее. А когда ты пришел, испугался, конечно, но подумал, вдруг поможешь. Так и вышло. А чего испугались? Так меня ведь здесь быть не должно. Кто может вместе с чурами меж миров ходить? Рубежники, бойко ответил я, и только потом сообразил, а ведь так и есть. Василич человек, пусть и не совсем обычный, мужик с неограниченным сроком хранения, который много лет живет, но не рубежник. Потому и хист я у него не ощущаю, промысла старик не имеет, оттого и договор скрепить не может. Я только сейчас вдруг понял, вы же говорили про изнанку, что сбежали туда и все такое, но не про наш мир. Как вы сюда попали? Идем, по дороге расскажу. Сборы заняли меньше 10 секунд. Я лишь кликнул всю нечисть, и та послушно явилась. Все, включая кикимору. Прямо армейская дисциплина. А стоило всего один раз наорать, да хистом перед носом помахать. Судя по любопытным взглядам Митьки и Гриши, Марфа старалась держаться в стороне с независимым видом, слышали они каждое слово. Хотя, тут ничего удивительного. Интересно другое. Рассказ Василича для нечисти явно стал такой же новостью, как и для меня, ведь они тоже не распознали в нем правца, разве что Марфа назвала его иномерцем. Так она и постарше и поопытнее моих балбесов. Может, чуяла что, надо будет расспросить. Кикимору я засунул в портсигар, Митька и Гриша зашагали рядом. Тут вроде недалеко, вряд ли бес сильно разъярится. Двигалась нечисть на определенном отдалении, напоминая охрану какого-нибудь коммерса, который приехал на важную встречу. Да, охрана весьма забавная. Я еще отдал бесу портсигар, чтобы мы могли поговорить с Василичем наедине. Хотя, судя по ушам Мити, развернутым в нашу сторону, едва ли это удастся. Эх, солнце сегодня мало, разочарованно протянул Василич. Сил бы хватило. Вам бы в Испанию куда, чтобы сил много было. В каких-нибудь соревнованиях по пауэрлифтингу выступали бы. Ага, по ветеранам. Потому что постарел бы быстрее. Так что там было про то, что вы перебрались в Навь, а потом вдруг резко оказались здесь. Мы все сначала считали, что спаслись, первое время, а потом выяснилось, что на нас новцы охоту объявили. Думали, что у нас кровь какая-то особая, будто ею болезни неизлечимые исцелить можно. А это правда? Нет, конечно. Да только в одном месте сказали, в другом услышали. Вот и началось невежество множиться. Вот и собрал я все деньги и драгоценности, которые были, и заказал через знакомого рубежника один редкий артефакт, такой, который был способен укрыть тебя от глаз чуров, чтобы жену и сына сюда перетащить. Я ведь женился уже там, на изнанке. И чего, не получилось. Васильич тяжело вздохнул и пнул камешек, попавшийся под ногу. Мы уже выбрались к бухте, потому галыш улетел до самой воды. Получилось, только не как я ожидал. Как раз за мной охота пошла, вот рубежник и испугался. Надо было семью подождать, а он против воли меня в артефакт засунул, да сюда притащил. Трусливый оказался, хотя хист сильный. А как звали его? Николай. Прозвище Моровой. Я вздрогнул, запоздало вспомнив, что моего знакомца зовут Федя. Видимо, Василича перетащил сюда его отец. Интересно посмотреть, что за артефакт такой, который чуром глаза отводит. Руководствуясь максимой, ни дня без глупого вопроса, я его и задал. «Посмотришь», — сказал Васильич. «Мы как раз уже шли по берегу по направлению к пещере. Он даже рабочий до сих пор, заряда на 3 души, я же один всего лишь перешел. Они пробовали обратно вернуться, за семьей, сосед посмотрел на меня так, словно я его смертельно обидел. Пробовал, конечно, первые лет 10, да только что у меня здесь, все деньги и богатство я Моровому отдал, чтобы сюда перевел. Николай вот отказался. Я пробовал то через одного, то через другого, пока очередной рубежник меня убить не попытался, то ли из-за слухов про кровь, то ли из интереса. И что? Спросил я. Расстреляли меня, сынок, расстреляли. Да не получилось у него, как-то недобро улыбнулся Васильич. День тогда очень уж солнечный выдался, а меня мороз по коже пробрал. Наверное, с опытом и возрастом о таких вещах действительно начинаешь говорить вот так, запросто. Но я пока к подобному не привык. Я после разговора с Ингой много раз по ночам ворочался и думал. Тогда в ее кабинете сказал, что готов без всякого зазрения совести убить Вронового. Наверное, морально и правда был готов, но все сильно зависело от обстоятельств. Если бы он на меня опять попер, то точно без вариантов. Я же не настолько человеколюб. А вот окажись рубежник в беззащитной ситуации, в силах ли я перерезать ему горло, что я точно понимал, что не смогу с такой ухмылкой сказать про солнечный денек и смерть несостоявшегося убийцы. Я знал, что последние прозвучавшие слова надолго зависают в воздухе. Поэтому, чтобы хоть немного развеяться, решил поговорить о всякой чуши. «Федор Васильевич, а Газманов не из ваших, не из правцев. С чего это вдруг? Ну, он же вечно поет, что ясные дни оставляет себе, да и не стареет почти». «Нет, наверное», – неуверенно ответил сосед и добавил уже громче, тряхнув головой. «Да не, не может быть, я бы точно знал. Вот и пришли». Он посмотрел на небо, по которому плыли облака, загораживающие солнце, и неодобрительно нахмурился, а потом приложился к валуну и едва поднял его. «Говорю же, сил сегодня мало. Матвей, поди сюда. Вот что осталось в моте неизменного, я всегда помогал старикам. Да, порой это выходило боком, как в случае с Хистом, но вот ничего не могу с собой поделать. Такой уж хороший человек. Вдвоем нам не без труда, но удалось сдвинуть здоровенный камень». «Пойдем», — сказал Васильич и скрылся в черном зеве пещеры. Сделал это он так быстро, что у меня даже не осталось времени испугаться. Хотя я и обернулся к замершей в отдалении нечисти. «Вы это, если что, будьте наготове. Что именно будет в качестве «если что», я пока не придумал». Да они и сами не догадывались. Но Митя утвердительно кивнул. «С другой стороны, я же видел, что солнце и правда как-то воздействует на Васильича, а в пещере его нет. Соответственно, в темном помещении я сильнее». На всякий случай прислушался к внутреннему голосу. Этот мерзавец спал, как убитый. Либо ему самому было интересно, что же случится. Я положил ладонь на рукоять ножа и шагнул вперед. Глаза рубежника в очередной раз сыграли добрую службу. Стоило выплеснуть чуть-чуть хиста, и я разглядел длинный коридор, уходящий куда-то вниз. Интересно, Василич нашел это место или вырыл сам? Так-то времени у него было достаточно, да и мужик он упертый, кто знает. Но вообще, здесь было мрачновато. Подземелья в принципе не располагают к умиротворению. Я вот не слышал, чтобы люди забирались куда-то под гору и там медитировали. А тут еще что-то капает, дует, Каждый звук усиливается во 100 крат. Меня пробрало до мурашек, и не только от пронизывающего холода камня, а от атмосферы чего-то непонятного. Мы же постоянно примеряем на себя уже испытанный опыт, пытаясь наложить на происходящее. Вот раньше я никогда не спускался по длинному коридору в пещере, поэтому оказался в некой растерянности. А когда впереди чиркнула зажигалка, чуть не подскочил на месте. Хорошо, что удержался, иначе бы приложился головой об острый потолок. Зато появился слабый свет. Затем звук повторился и света стало больше. Я разглядел фигуру старика, зажигающего свечи, и весь страх куда-то ушел. Когда я добрался до небольшой залы, то с удивлением стал рассматривать окружающие меня предметы. Судя по всему, Васильич был неплохим скульптором. На основной стене, в виде барельефа, оказались изображены какие-то диковинные существа, сражения и, судя по всему, боги. Это же сколько труда стоило подобное сделать, и времени. Сам старик замер подле двух каменных статуй, женщины и паренька лет 13. Они находились возле небольшого алтаря, на котором, помимо свечей, стояло нечто вроде то ли толстой флейты без дырок, то ли заготовки под сосуд. Но мощью от артефакта веяло колоссальной, Кощеевой. Видимо, и есть та штука, с помощью которой провидц перебрался сюда. Однако я внимательно рассматривал именно статуи, сделанные искусно, явно с любовью, и в свете зажженных свечей они казались почти живыми. Я понял, что имел в виду Васильич, когда говорил, что здесь находится его память. Мы проживаем короткую жизнь, но порой забываем то, что было 10 лет назад. Провидц существовал множество веков, и именно здесь отмечал самые значимые для себя события, чтобы не забыть их. Старик приходил сюда, чтобы помнить. Они были новцами, тихо сказал Васильич. Новцы живут столько же, сколько и вы, евцы. Машильхе, наверное, давно умерла от старости, как и мой сын. Я вспомнил рассказы Васильича про его женщины и счастливый брак с Машей. Видимо, это и была она. Я утолил твое любопытство, Матвей, спросил сосед. Да, чужим, не своим голосом ответил я. И что ты думаешь, что нам надо как следует напиться? Глава 15. Многие прилагают много сил, чтобы добиться желаемого результата. Вбухивают кучу денег, пытаются подметить все мельчайшие детали, а на выходе все равно остаются разочарованными. Бывает и наоборот, когда ты вроде не делаешь ничего необычного, а результат оказывается грандиозным. Вот и сегодня так вышло. Мы сидели после бани, попивая охлажденное белое вино от Василя. Солнце уже скрылось, легкий прохладный ветерок нагнал туч, скрыв месяц на небе, а тишину прерывали разве что уханье филина или скромное пение сверчков. Нечисть после сегодняшнего дня вела себя тише воды, ниже травы, спрятавшись в доме. Их время будет, когда мы все разойдемся. Тогда Митька с Гришей накатит и отправится париться. Почему-то для этого они предпочитали как раз ночь или поздний вечер. И самое главное, после всех треволнений на душе было удивительно спокойно. Даже хорошо, что ли. Я смотрел, как от распаренного тела идет пар и понимал, что в данный момент меня можно назвать абсолютно счастливым. Непонятно, что тому было причиной, вино или вся совокупность фактов. Я это, подал голос Костян, типа даже по жене скучаю, что ли. Вот она рядом когда, думаешь, поскорее бы ушла куда-нибудь. А вот всего второй день, как уехала и не хватает ее. Любовь, заключил Васильич. Отклонение, не согласился я. Тебе бы психолога нормального, чтобы он ваших тараканов в ряд построил и заставил маршировать в ногу. Ты не прав, Матвей, поправил меня на правах невероятно опытного человека сосед. Любовь она разная бывает. Случается, что и полное страданий, противоречий. И нафига она такая нужна, другой вопрос. Но если Константин счастлив в этих отношениях, так ли нужно ему что-то менять? Вот тут я был вынужден согласиться. Хотя и интересовал меня момент, например, деторождение. Вот когда появится чадо у Костика, как они этот вопрос со своими больными головами решать будут. И что еще страшнее, кем этот ребенок вырастет, когда у него пример таких странных отношений перед глазами. Снова заухал филин, будто соглашаясь с моими мысленными доводами. Я же разлил еще вина. Пилось оно на удивление легко. Мы за каких-то пару часов уговорили одну бутыль и подступились ко второй. «Ладно, домой поеду», — решительно поднялся Костян. «Скоро Ольга по видеосвязи звонить будет. Не хочу, чтобы опять ругалась. Кто ты, пришелец, и что сделал с моим другом?» Задал я резонный вопрос. «Может, я просто помудрил и все такое?» «Я стесняюсь спросить, Это за один вечер или за одну бутылку вина? Костян показал мне один из тех пальцев, которые функционально не совсем нужны человеку, тем самым выразив свое отношение к моим догадкам. «Я тоже собираться буду», — сказал сосед. «Спасибо тебе, Матвей. Хорошо с вами, будто сам молодею. Кстати, что ты там про ту нечисть говорил? Пока мы ждали Костика, то разговорились о моих делах. Вот я и поведал Василичу историю Марфы и ее жизненные неурядицы. И даже в шутку рассказал, что Кикимора на полном серьезе собралась жить у него. Вот только Василич не сказать, чтобы очень уж развеселился. Может, в этом даже есть определенный смысл», — говорил он, пока Костян мылся и одевался. «Федор Васильевич, я был бы очень рад сплавить эту заразу, но я же не сволочь, и вам ее предлагать точно не буду. Понимаешь, в чем дело, Матвей? За все время существования нечисти, она очень сильно изменилась. И чем дольше живет с людьми, тем больше перенимает все человеческое. Ты сам говоришь, что у тебя живет черт, который вполне адекватный, хотя все его сородичи не особо приятные. Или другой пример, за все время существования разве твой бес остался прежним?» Я почесал макушку. Что-то было в словах соседа. Не скажу, что Григорий кардинально изменился, но нечто в его характере точно трансформировалось. Вспомнить хотя бы самоотверженность во время боя с Кикиморой или как он выхаживал меня с похмелья. «К чему вы это, Федор Васильевич? К каждой нечисти, как и человеку, нужен свой ключик. Один понимает только тумаки да тычки. По-другому он не будет работать. С другим необходимо напротив, ласково и нежно. Наорешь на такого, все, пиши пропало, ничего отпутного не добьешься. Но если этот ключик найти, то человек может тебя сильно удивить. И нечисть, закончил я, и нечисть, подтвердил сосед. Допустим, я себя с Марфой неправильно веду. У меня небольшой опыт общения с женщинами, тем более такими. Но вам-то она зачем? Как же, симбиоз? Если у меня дома будет жить сильная нечисть, с которой можно договориться, то никакая падалька мне не сунется. Как ты, говоришь, та штука называлась? Злыдень, ответил я. Злыдень это Матвей, когда у него с девками не клеится, услышал только последнюю фразу. Вышедший из бани Костян и не преминул вставить свои 5 копеек, то есть всегда. Пойдемте меня провожать, я уже такси вызвал. Прощались мы тепло. Костян с Василичем даже обнялись, и это было не из-за избытка выпитого вина. Просто нам действительно было комфортно вместе, хотя меня не покидало ощущение сюрреализма происходящего. Два обычных человека прощаются и говорят друг другу теплые слова. Вот только одному 23, и он из этого мира, а другому хрен знает сколько, и он из другого. «Ну что, пойдем знакомиться с твоей кикиморой», — сказал сосед, когда машина с Костяном скрылась во тьме. «Она не моя, и надеюсь, что никогда не станет». Филин в очередной раз угукнул, одобряя мое высказывание. Вот ведь растрындился. И откуда он здесь взялся? Раньше не прилетал. Местом притяжения моего дома была кухня. Впрочем, наверное, как и у каждого нормального человека, к которому пришли в гости. Но я тут же поставил чайник, заодно убрал остатки вина в холодильник. Надо еще перед сном стикер наклеить. Кто возьмет бутылку, получит по наглой рыжей морде. И маркером отметку сделать с количеством вина. Я разлил чай, причем в 3 чашки, разрезал торт, только теперь йогуртовый. От Праги уже осталась только грязная коробка из прозрачного пластика. А затем, пытаясь унять тревогу, позвал Кикимору. «Марфа». Сосед на меня выразительно посмотрел, поэтому вместо «поди сюда» я добавил: «будь добра, подойди, пожалуйста, на минутку».